Рейни. Шел 272-й день 40-го года Марсианской Республики. Наступил 33-й день рождения Рейни. Этим утром Рейни по обыкновению встал рано. Закончив уборку с пылесосом в хранилище досье, он остановился у окна в читальном зале на втором этаже. Помимо большого зала, где хранились файлы, это было его самое любимое место в хранилище. Окна выходили на лужайку позади здания. Вид был успокаивающим. Рейни стоял между длинными рядами стеллажей с книгами. За окном ярко светило солнце. Он не стал отключать функцию прозрачности стекла. Декоративные колонны купались в ясном свете раннего утра. Рейни любил это время, этот свет. Он напоминал ему, что жизнь все еще способна быть яркой. Работу в хранилище Рейни выбрал сам. Он столько лет писал исторические труды, что знал это место как свои 5 пальцев. Главный регистратор, Лаак, был человеком, достойным уважения. Старику был нужен помощник помоложе. Рейни нуждался в душевном покое. Окна в читальном зале были высокими и узкими, со ставнями, которые можно было опускать и поднимать. На окнах висели свернутые в рулоны шторы из ткани. Большая редкость на Марсе. Зеленая ткань была собрана в складке. Ее цвет словно бы эхом отражал зелень лужайки. Итак, у Рейни был день рождения. Он погрузился в воспоминания и простоял у окна дольше обычного. Память волнами пригоняла к нему образы и события. Он не заметил, что в зал кто-то вошел. «Доктор Рейни», — прозвучал тихий голос. Рейни обернулся и увидел Люинь. Она была в черном платье и оттого казалась еще более бледной. «Вот это сюрприз!» — улыбнулся Рейни. «Я пришла поздравить вас с днем рождения», — сказала Люинь и подошла к окну. «Спасибо. Не думал, что ты помнишь». Рейни был искренне благодарен своей бывшей пациентке. Его давно никто не поздравлял с днем рождения. Он просто не представлял, кто, кроме Люинь, мог бы его навестить. Его знакомые из разных клубов предпочитали проводить свободное время дома, в кругу семьи. Никто не навещал закоренелого холостяка. Устраивать вечеринки Рейни был не любитель. Да и негде ему было принимать гостей. Он давно проводил свой день рождения в одиночестве. Его очень тронуло то, что кто-то вспомнил о нем. «Как ты поживаешь?» — спросил он у Люинь. «Неплохо». «Чем-то занята?» «Очень занята. Большим проектом». Люинь умолкла и какое-то время ничего не говорила. Похоже, хотела прибавить своим словам таинственности. Ее взгляд стал немного лукавым и гордым. А потом она спросила. «Доктор Рейни, будь у вас шанс вернуться в мастерскую, вы бы предпочли больницу или научно-исследовательский институт?» Рейни удивился. «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что мы пытаемся найти для вас мастерскую. Есть надежда». «Найти мастерскую для меня?» «Да. На прошлой неделе мы ходили в 2 больницы. В районе Галилео и в районе Уотсон. Вчера мы разговаривали с группой исследователей из системы землепользования и вкратце рассказали им о вашей технологии. Похоже, они всерьез заинтересовались». Рейни сильно смутился. «Спасибо вам за все ваши старания, но, боюсь, нет никакой возможности мне устроиться никуда». «Почему?» «Потому что мое досье заморожено. Мне не позволят сменить место работы». «Но когда мы разговаривали с людьми из всех этих мастерских, они проявляли большой интерес. Ваша технология может принести им известность и большее финансирование из бюджета. Если они согласятся взять вас на работу, почему же ничего не получится?» Рейни покачал головой. «Все не так просто. При том, что мое досье заморожено, у меня нет возможности нигде зарегистрироваться, пользоваться тамошним оборудованием и подавать заявки на финансирование». «А если я попрошу дедушку разморозить ваше досье?» «Он консул», — с улыбкой сказал Рейни. «Если он даст обратный ход всего через месяц после того, как дал приказ меня наказать, люди утратят веру в него». Люин не желала сдаваться. Она словно бы ожидала от Рейни именно таких слов. «А если мы начнем движение за отмену системы досье и мастерских?» «Что?» — в шоке спросил Рейни. «Мы уже какое-то время думаем об этом. Система бездумно закрепляет людей на одном месте. Если кто-то хочет перейти из одной мастерской в другую, нужно сначала получить одобрение системы на перенос досье. Без этого ничего сделать нельзя. Это дает руководителям системы и главам мастерских слишком много власти, и все обязаны им повиноваться. И поскольку финансирование, выделяемое конкретной мастерской, часто зависит от того, участвует ли эта мастерская в крупном инженерном проекте, в результате каждый зависит от своего непосредственного начальства, которое вносит тех или иных сотрудников в списки участников крупных проектов. И это становится проблемой для всей республики. Общество костенеет, теряет инициативу и живость. Всем правит технобюрократизм». Рейни внимательно слушал. Львинь говорила четкими, ясными фразами и была очень серьезна. Она сильно отличалась от той, какой была всего 2 месяца назад, когда только возвратилась с Земли. Тогда она была скорее смущена, чем решительна, и говорила растерянно. Теперь же она стала гораздо более целеустремленной, и в ее глазах горел свет убежденности. Она, похоже, похудела, стала бледнее. Возможно, это было следствием перенесенной травмы и времени, проведенного под домашним арестом. Но сияющие глаза говорили о воодушевлении. Люинь говорила неторопливо и четко, и при этом не самые знакомые слова слетали с ее губ естественно, беспрепятственно. Рейни не мог сказать, откуда взялись у Люинь эти теории, но он понял, что молодые люди быстро учатся и постигают окружающий мир. «Значит, вы пытаетесь изменить систему?» — спросил Рейни, когда Люинь умолкла. «Пожалуй, да». «А вы не задумывались о том, что любая система существует по каким-то особым причинам?» «Какие причины вы имеете в виду?» «Исторические, а также такие, которые обусловлены природной средой. Всегда существуют пределы справедливого распределения ресурсов». «Это мы понимаем. Но мы не считаем, что должны мириться с недостатками системы из-за этих причин». «Идеальную систему создать невозможно». «Но у нашей системы есть серьезнейшие недостатки. Она требует от человека покорности, а те, кто с этим не согласен, не могут выжить. Бунтарей сажают за решетку. Не исключено, что они сходят с ума и ищут выхода в гибели. Пару дней назад я сама видела, как человек выпрыгнул из окна и разбился насмерть». «Я ничего не слышал об этом. Где это случилось?» «Об этом не сообщали», — ответила Люинь. «Но с самоубийцей вы встречались. Это тот самый человек, которого мы с вами видели на обзорной площадке в больнице. Он словно бы бился о стенку стеклянной клетки». «Он?» — воскликнул Рейни. «Вы его знаете?» «Да. Я его давно знаю». «Если так, может быть, вы знаете, что с ним произошло? Мы пытались выяснить, но нам никто ничего не отвечал. Мы пришли к выводу, что он пытался избавиться от всех оков, которые связывали его по рукам и ногам». Рейни ничего не сказал. Он глубоко задумался. От этой новости у него опустело сердце. Все испытания и несчастья прошедших лет мгновенно поднялись к поверхности его сознания, и он ощутил всю силу непредсказуемости судьбы. Смерть этого человека стала для него неожиданностью. Предсказать чью-то удачу или неудачу всегда трудно. Более того, невозможно с уверенностью судить, чем считать то или иное событие — удачей или несчастьем. Но в сравнении со смертью все мыслительные страдания большинства людей просто меркли. Рейни вздохнул. Я очень благодарен всем вам. Но, пожалуйста, не надо больше беспокоиться обо мне. Ваша дружба мне очень нужна, но больше ничего не нужно. Я доволен тем, что у меня есть». Люинь расстроилась, но ей не хотелось сдаваться. Она неохотно кивнула и сказала: «Я уважаю ваше решение, но все же прошу вас подумать. Я знаю, что вы безразличны к славе и выгоде, но это не то же самое, что взять и полностью сдаться. Вы хороший человек и заслуживаете лучшего». «Благодарю», — отозвался Рейни с улыбкой. «Я подумаю над тем, что ты сказала». Люинь опустила глаза. «Я не верю, что справедливый мир мог бы так эксплуатировать человека вроде вас». Рейни был очень тронут. Когда он сказал Гансу о том, что готов взять на себя ответственность за проступок молодых людей и тем самым смягчить их наказание, он абсолютно не думал о том, что оказывает Люинь и ее друзьям какую-то услугу. Он попросту думал, что молодежи не помешает приключение. Суровое наказание и разрушение перспектив на будущее — это показалось ему несправедливым. Рейни вовсе не рассчитывал на то, что его поступок принесет ему такую горячую благодарность и заботу. Он не знал, как выразить свои чувства. Очень давно он не испытывал такой благодарности и нежности. Немного помолчав, он спросил: «С тобой что-то случилось за последнее время? Ты стала так радикальна». «Вы вправду так думаете?» «Ну...» «Немного радикально, да», — признался Рейни. «Месяц назад к идее революции ты относилась скептично». «Это верно», — кивнула Люинь. «Но не так давно я стала выше ценить мысль о необходимости начать движение. Думаю, жизнь требует действий, а иначе у нее нет цели. Я часто думаю о «Бунтаре Камё», одной из книг, которые вы мне давали почитать. Там говорится о земле, о людях, о яростной сердечной любви, натянутой, как тугая тетива лука. Такие вещи придают жизни смысл. Я хочу что-то делать. Мы ищем цели. И это движение, на наш взгляд, единственное, что имеет смысл». «Вы поступаете верно», — сказал Рейни. Люинь посмотрела на него. «Скажите мне правду. Вы считаете, что наша система слишком жесткая, что ей слишком сильно не хватает свободы?» Вместо прямого ответа Рейни задал Люинь вопрос. «Помнишь, что ты мне говорила о расстоянии между людьми на Земле? Об отчужденности, одиночестве, обоюдном недоверии?» «Конечно, помню». «Реально существуют только две системы. Твердая и жидкая. Для твердой системы характерна устойчивая структура, в которой каждый элемент закреплен на своем месте. Связи между атомарными единицами очень прочные. А в жидкой системе, напротив, существует свобода движения, и единицы относительно независимы. Фиксированной связи между ними нет, и сами по себе они не наделены большой силой». «Вы хотите сказать?» Задумалась Люинь. «Что невозможно одновременно иметь и свободу, и привязанность?» «Есть немало ценностей, которые исключают друг друга». Рейни понимал, что Марс по своей сути — это кристалл. Город был устойчив, как кристаллическая решетка. У каждой семьи был дом, и все дома вместе с двором имели одинаковые размеры. Дома стояли аккуратными рядами, похожими на длинные нитки бус. Место жительства марсиане меняли редко. Дети рождались и росли в домах родителей, пока не взрослели и не вступали в брак. А тогда уже подавали заявки на строительство своего дома в другом месте. То есть вся жизнь протекала в двух домах, и люди пускали там корни, как растения. Самой важной социальной структурой были наделены окрестности. Целый мир для ребенка. Все знакомые были людьми, выросшими по соседству, и теми, кто после выбора мастерской сопровождал их до конца жизни. При том, что по мере роста населения город расширялся, каждый новый жилой район выглядел в точности так же, как вся остальная застройка города. те же самые мир, покой и равенство. Можно было декорировать дом в тысячах вариантов, но все равно жилища принадлежали к единому целому. 20 миллионов людей были распределены по городу равномерно, и структурного центра не существовало. Устойчивость была обеспечена фиксированными связями. «Но разве вы не говорили мне об облаках? Что в них есть и свобода, и связи?» «Да, облака», — кивнул Рейни. «Но облакам требуется внешний источник света, и они недолговечны». «Просто не знаю», — пробормотала Люинь, опустив глаза. «Я думаю, что если только тем и заниматься, что избегать конфликтов, то какова же будет цель жизни? Если будешь все принимать, смотреть на все сквозь пальцы, разве это не будет нигилизмом?» «Это ты обо мне?» Рейни потупился, задумался и указал на другую сторону читального зала. Он повел Люинь между ровными рядами стеллажей. На них были аккуратно расставлены старомодные книги. Золотые буквы на корешках наводили на мысли о другом мире. Страницы с годами желтели, и книжки казались древними стариками. Зал освещали косые солнечные лучи, и от этого здесь все выглядело особенно спокойно. Наверху еле заметно вращался потолок с изображениями созвездий, напоминание о вечно текущем времени. Рейни шагал между стеллажами, будто человек, продирающийся через слои заблуждений, к сердцевине реальности, к простой истине, скрытой в хранилищах памяти. Они шли молча. Тишину нарушал только стук каблуков. Рейни остановился перед полкой, помеченной ярлыком «Классическая литература Земли». Рейни указал на одну из книг. Это был «Бунтарь». Затем он снял с полки тонкую книгу, стоявшую рядом, полистал, остановился на нужной странице и начал читать вслух. Дочитав, Рейни закрыл книгу. Как обычно, когда он прочитывал эти строки, в его сердце словно бушевала буря. Перед его мысленным взором предстало почерневшее море, на которое смотрели герои книги. Море, а еще неровная и бескрайняя пустыня Марса. Эти люди указывали ему, куда идти. Он всегда это знал. Он видел всех людей, идущих по этому миру, вырастающих из клубящегося песка и вновь рассыпающихся в пыль, деловито появляющихся и исчезающих, шумно шаркающих подошвами и толкающихся. Он ходил среди них, его окружали их печали и радости. Он смотрел на их лица. На самом деле ему было безразлично, как они одеты, каковы их обычаи, какие они создавали системы, какие совершали поступки. Важно было другое. Останавливаются ли они, чтобы посмотреть друг на друга? Только это его всегда интересовало. «Ни героизм, ни святость», — пробормотала Люинь. «Вас гораздо больше интересует то, чтобы быть человеком?» «Да», — сказал Рейни. «Именно этого я хочу». «Но что это значит, быть человеком?» «Это значит уметь смотреть на другого человека и видеть его». Люинь подумала о смысле этих слов, больше не задавая вопросы. В задумчивости ее черные глаза стали похожими на два глубоких озера. Она взяла у Рейни книгу и бережно провела рукой по обложке. «Чума», — прочла она название. «Чума», — повторил Рейни. «Некуда идти». Люинь открыла первую страницу и начала читать. «Если позволительно изобразить тюремное заключение через другое тюремное заключение, то позволительно также изобразить любой действительно существующий в реальности предмет через нечто вообще несуществующее». Даниэль Дефо. Примечание. Эпиграф к роману Альбера Камю «Чума» в переводе Жарковой. Конец примечания. Рейни не стал ничего разъяснять. Он дал Люинь возможность читать дальше. Рейни понимал, что времени у них немного, что Люинь много не успеет прочесть, а он вряд ли успеет ей что-то внятно объяснить. Огромное число истин жизни, кроющийся в глубинах космоса, были для него непостижимы. Он размышлял о смысле и целях молодежного движения, о котором упомянула Люинь, и спрашивал себя, не ведет ли он себя слишком пассивно и неохотно. Когда жизнь приносила ему страдания, он задавал себе точно такие же вопросы и гадал, не сбился ли с правильного пути. Обычно Рейни смотрел на активные действия пессимистично. На его взгляд, по бескрайнему океану лучше было передвигаться на барже, плывущей по течению, чем с оружием вступать в бой против моря бед. Но порой он ругал себя за боль, которую ему доводилось переживать в роли пассивного созерцателя. Вопрос Люинь угодил в самое больное место в его сердце. В тишине прозвучали мелодичные звуки. Кто-то пришел в хранилище. «О, уже пора», — проговорила Люинь и закрыла книгу. «А в чем дело?» Люинь поискала взглядом часы. «Время бежит так быстро». Рейни не мог понять, что происходит. Люинь поманила его, и он пошел за ней. Они спустились по дугообразному коридору на нижний этаж. На углу, украшенном статуями ангелов, они повернули, спустились по широкой и расширяющейся к низу лестнице и, наконец, оказались в вестибюле хранилища досье. Люинь сделала глубокий вдох и загадочно посмотрела на Рейни. После этого она нажала на кнопку на стене. Тяжелые створки бронзовых дверей медленно разъехались в стороны. Люинь указала наружу. Рейни посмотрел туда, куда она указывала, и в изумлении замер. Несколько юношей и девушек улыбались ему и жестами звали к себе. Перед ними стояли статуи, над которыми он трудился немало лет. Изваяния из камня выглядели сурово, словно войско, готовое к параду. Посредине стоял лев. Над ним Рейни работал больше года, но закончить не успел. Кто-то вырезал хвост, грубовато, но так, что фигура выглядела законченной. У сидящего льва, крупного и мощного, с шершавой каменной шкурой, похожей на кожу закаленного в боях вождя, на боку висела походная сумка. Из-за нее он еще больше походил на воина. В окружении скульптур поменьше размерами лев казался предводителем каравана, пришедшего издалека с чудесными дарами. Его большие глаза, вырезанные в форме колокольчиков, казалось, излучали свет. Рейни никогда не представлял, что его скульптуры будут выглядеть настолько живо. Статуи поддерживали транспарант с надписью «С днем рождения». Хотя никакого ветра не было в помине, казалось, что транспарант колышется на ветру. Люинь возвратилась к друзьям, и они все вместе хором поздравили Рейни с днем рождения. Кто-то из них придумал, что раз уж Рейни некуда вывести так много вещей, то нужно перевести его скульптуры и инструменты сюда, чтобы он смог продолжать заниматься своим излюбленным ремеслом. Двое юношей с повязками на голове танцевали со скульптурными инструментами в руках, а еще один жестикулировал, стоя перед львом и другими изваяниями. Он походил на генерала, ведущего войско в поход. Все радостно смеялись и ликовали под лучами яркого солнца. Рейни растерялся и не знал, что сказать. У него просто не было слов, чтобы выразить свои чувства. Много лет никто его так тепло не поздравлял. К нему прикоснулась сила жизни, которую он не ощущал очень давно. Рейни родился в 7-м году по марсианскому календарю. Это был год разделений. Теперь ему было 33, и всякий раз, когда он оглядывался на раскол, случившийся 33 года назад, то ощущал сожаление и печаль. Он знал, что Гансу Слоуну за время карьеры продолжительностью в несколько десятков лет не раз приходилось делать выбор. Но тот выбор, который ему пришлось совершить в 7-м году, во время раскола, стал для него самым сложным. Марс не всегда представлял собой кристаллизованный мир. Основатели республики избрали основой центральный архив, не остановившись ни на какой специфической социальной структуре. Обуреваемые идеалистическим пылом, они рисовали себе совершенно свободный мир, в котором каждый имел право заниматься наукой, делать открытия, мог свободно делиться своими открытиями в Центральном архиве, свободно пользоваться творениями других людей и получать субсидии. Однако в 1907 году, после основания республики, установленный порядок подтолкнул отцов-основателей к другой крайности. И это привело к созданию структуры, которая приветствовала приоритет стабильности, регулярности и эффективности. Обычно в случае оптимизации какой-либо машины и улучшения ее конструкции термальное движение внутри системы становится большим источником шума и пустой траты энергии. То же самое происходит с обществом. Мир, в котором все свободны поступать так, как пожелают, в теории выглядит просто чудесно, но на практике это приводит к разбазариванию огромной доли ресурсов. И вот в том самом году система кристаллизовалась в создании Марс-Сити, и всякие хаотичные движения, вызываемые свободой, были сведены к минимуму. Друг на друга начали накладываться слои надзора. Департаменты и административные органы связывались между собой в цепочке. Система перестраивалась и реформировалась. Иными словами, она бюрократизировалась. Решение было принято не путем всеобщего голосования, а в Совете. Какие вопросы выносить на всеобщее голосование, это всегда было делом тонким, непростым. И первый консул Марса, Ричард Слоун, решил, что голосование пройдет только в Совете. Ганс и его друзья, законодатели, горячо спорили между собой. Некоторые соратники Ганса противились самой идее пожертвовать свободой во имя эффективности системы. Громче всех звучали голоса Гарсия и Ронена. Ганс и Галлиман, с другой стороны, утверждали, что идеалы должны идти на компромисс с реальностью. Поскольку Совет состоял из представителей от каждой системы, наиболее преданных строительству нового мира и формированию тактики действий, то есть из прирожденных сторонников консолидации системы, была уверенность, что поддержка реформ будет почти единогласной. Однако результат голосования оказался неожиданным. Сторонники бюрократизации выиграли за счет буквально нескольких голосов. Система, создаваемая по образу и подобию электрической схемы, в которой отдельными элементами являлись мастерские, обещала большие удобства в плане управления и общего планирования. Какова была роль Ганса и его друзей в том давнем голосовании, никто сказать не мог. Перед лицом столь важного выбора очень резко обозначились характеры людей. Разные люди выбрали разные миры. Одни вошли в систему, другие ушли от нее. Гансу систематизация не нравилась. Он предпочитал устройство мира на Марсе до консолидации, когда люди свободно объединялись в небольшие группы для проведения междисциплинарных исследований. Однако он понимал, что сочетание специализации, департаментализации и управления процессами — самый надежный способ повысить эффективность системы в любую эпоху. В итоге он проголосовал за систему. Остался частицей системы, специализируясь в полетах, и завоевал доверие старших опытом, полученным во время войны и при изучении дальних районов космоса. 10 лет спустя он получил повышение и стал архонтом системы полетов. Галлиман, разработчик строительства на Марсе, за все время войны стал известным изобретателем. Его хорошо знал народ. После реформы он не ушел из системы. Он стал трудиться в мастерской, занимавшейся исследованиями свойств стекла и относившейся к системе землепользования. Он занимался не только наукой, но и политикой и отвечал за превращение своей мастерской в лучший научно-исследовательский институт планеты. Со временем он стал архонтом системы землепользования. Ронен и Гарсия, с другой стороны, отказались безропотно принять перемены. Ронену, в частности, совсем не нравились новые школы, в которых стало принято специализировать учащихся в зависимости от их талантов. Он был закоренелым специалистом широкого профиля, и для него в новой системе места не нашлось. Он напрочь отказался от любого руководства и политической ответственности и проводил время, странствуя между Марсом и малыми планетами, уделяя наибольшее внимание Церере. Гарсия на протяжении 2 лет пытался трудиться в рамках новой системы и думал, что научится сотрудничать с бюрократами. Однако из этого ничего не вышло. Он не смог существовать внутри системы, а система его отторгала. Поэтому он попросил, чтобы ему поручили миссию налаживания дипломатических отношений с Землей, задачу, которую в то время больше никто не был готов на себя взвалить. Эти события, в конце концов, привели к результатам, которых никто не ожидал. Ганс стал консулом Марса, но распределение власти в системе привело к тому, что его сын создал оппозицию, и Ганс был вынужден его наказать. Скитания Ронена превратились в постоянную ссылку. На родной планете не осталось уголка, способного вместить его гордую фигуру. В системе Галлимана требовалась Церера, поэтому он позволил Ронену унести все его истории с собой в могилу посреди звезд. Гарсия поселился на борту Марс-Земли, и его нога не ступала на поверхность Марса. Он открыл для Марса окно к Земле, но принес сыну Ганса мятежный дух из другого мира, что привело к его гибели. Гарсия увел внучку Ганса в духовное странствие, сделал ее вечным скитальцем. То решение изменило и жизнь Рейни. После того, как Гарсия наконец распахнул дверь, ведущую к Земле, и установил дипломатические отношения с этой планетой, первым требованием землян стало освобождение узников войны. Мать Рейни сразу вернулась на Землю. Она была так рада возможности покинуть Марс, что бросила 3-летнего сына и ушла, не оглядываясь. Работая со старинными досье, Рейни порой читал отрывочные сведения о той бурной эпохе. Тогда он устремлял взгляд за окно и со вздохом думал о том, как одно единственное мгновение способно безвозвратно изменить ход всех других мгновений в течение реки времени. Перед ним простирался хрустальный город, хрупкий и сияющий. Фигуры людей, застывшие во времени, превращались в силуэты с распахнутыми руками и застывшими выражениями лица. Они шаг за шагом шли по дорогам непредсказуемой судьбы. Рейни вышел из хранилища досье и сел в туннельный поезд, чтобы доехать до киноархива имени Тарковского. В вагоне поезда он обернулся и посмотрел на здание хранилища досье, гадая, правильно ли решил, выбрав работу здесь. И решил, что поступил верно. Порой Рейни казалось, что ему лучше среди людей и событий прошлого. Они неизменно присутствовали в его жизни. Мощенные улицы древней земли, озаренные тусклым светом фонарей и усыпанные мусором, старинные мосты и площади Лондона со множеством бронзовых статуй. Хотя это были воспоминания о другой планете, они казались ему столь же реальными, как маленькие круглые красные столики в углах залов хранилища досье, и даже более знакомыми, чем виды и звуки его собственной жизни. Мудрость прошлого не покидала его. Она дарила ему веру в то, что безмолвные и вечные чувства не ошибаются. Рейни очень давно не бывал в киноархиве. Раньше он туда заходил 2 раза в год, но потом перестал. Достойных памяти так часто не поминали. Дорога до архива, между тем, накрепко засела в его сознании. И пусть раньше он туда добирался с другой станции, все равно и в этот раз очень быстро доехал до архива на поезде. Он заранее позвонил, поэтому Джанет ждала его в своей мастерской. Рейни не знал, как начать разговор с ней. Каждый год, когда они виделись, он сначала не понимал, что сказать. Джанет была на 12 лет старше него, но их между собой связывало несколько человек. Они никогда не говорили об источнике своей дружбы. В этом не было нужды, когда связь была прочной, как сама земля под ногами. Рейни ни разу не сказал Люинь о том, что когда-то учился у ее матери, Адель. 3,5 года она обучала его искусству скульптуры в общественной студии. Это были самые важные годы в его жизни. Когда Рейни увидел Джанет, ему стало жаль ее. Когда молодой человек с Земли сообщил ей о смерти Артура, она словно бы за ночь состарилась на 10 лет. Вера поддерживала ее дух, а дух давал силы телу. 10 лет Джанет жила верой и надеждой, а теперь эти силы покинули ее. Тем не менее, она очень старалась вести себя гостеприимно, хотя и не скрывала своей печали. Она провела Рейни в свою мастерскую, налила ему чая. Он сразу перешел к делу и рассказал о замысле Люини и ее друзей начать революцию. Как и ожидал Рейни, Джанет встретила эту новость с задумчивым молчанием. Она долго стояла у окна и смотрела вдаль. 10 лет миновало, — проговорил Рейни. «Да», — кивнула Джанет. «Порой мне кажется, что история повторяется». Джанет промолчала. Их пыл и жажда справедливости так знакомы. Джанет вернулась к столу, села и залпом допила чай. Она пристально посмотрела на Рейни. «Уж если тебе кажется, что история повторяется, то как ты думаешь, что чувствую я?»